Лошадь вынесла ее к поляне у подножия хмурой горы, закрытой облаками и залитой дождем. Рассвет только занимался, и Мария почти ничего не видела. Она вообще плохо видела в сумерках, и брат дразнил ее старой курицей. Она разглядела в дожде очертания повозки, а за ней, кажется, еще одной. Лошади переминались с ноги на ногу, бренчали сбруи, потряхивали ушами. Ветка хлестнула по лицу, половина косы из расстроившейся окончательной прически упала ей на спину. Мария подскакала к повозкам. Рядом никого не было. Она привстала в стременах, стала оглядываться, пытаясь понять, куда дальше, страшась услышать выстрел. Выстрел будет означать, что все кончено. Послышался топот, словно следом за ней на поляну выскочил целый кавалерийский отряд. «Туда!» — раздался знакомый голос, и всадники пролетели мимо, забирая влево. «Господи помилуй!» — пробормотала Мария. «Господи помилуй! Господи помилуй!» Она повернула и погнала свою лошадь следом за кавалькадой. Дождь усилился. Весь отряд, пролетев поляну, оказался в невысоких зарослях. Легко преодолел их и выскочил на просторное ровное место. Под деревьями жались какие-то люди. Дуэлянты стояли у барьера. Секундант занес руку. Вот-вот подаст сигнал сходиться. «Нет!» — закричала Мария изо всех сил. «Остановитесь! Нельзя!» Дуэлянты и секундант оглянулись в изумлении, замешкались. И тут всадники начали соскакивать с коней. Тот, что командовал, почти бегом подбежал к одному из стрелявших. «Господин Дегель», — проговорил он громко и откинул с головы башлык, — «вы обвиняетесь в шпионаже и заговоре против Российской империи. Военным комендантам мне поручено произвести арест и доставить вас для допроса. Господа, заберите у него оружие». Дегель сделал шаг назад, начал возмущенно кричать по-французски, размахивая пистолетом. Мари закрыла глаза. Когда она вновь их открыла, Дегеля под руки уводили с поляны. Мишель сидел в мокрой траве, закрыв глаза и подставив лицо струям дождя. Под деревьями о чем-то ожесточенно спорили. Княжне протянули руку и помогли спуститься на землю. «Я же просил вас не беспокоить себя понапрасну», — тихо проговорил Столыпин. Он вновь накинул башлык, по нему катилась вода. «Барышня на дуэли, на рассвете. Какой скандал!» Ей показалось, что он улыбается. «Вас замуж не возьмут с эдакой подмоченной репутацией». И он осторожно коснулся ее волос. Она не смотрела на него, только на Мишеля. «Вы знали, что Дегель шпион и мерзавец? И ни слова мне не сказали, даже не намекнули, Нико. И о том, что готовится арест, не сказали. Он был бы арестован нынче же и не столь театрально, Мари, но вмешалась эта нелепая дуэль». «Вы могли опоздать». «Вы не могли», — мягко произнес Столыпин. «Что же теперь будет, Нико?» «Все пойдет как прежде, Мари. Юлия призналась в убийстве мужа, вы знаете. С Мишеля сняты все обвинения. Поручик Лермат представлен к награде и получит ее. Ваш батюшка об этом позаботится. Да и я со своей стороны приложу все усилия». «Вы все знали», — повторила Мари. «Ах, боже мой, я вас в самом худшем подозревала, в предательстве». «Напрасно. Я отведу вас к Мишелю». Мари покачала головой. «Я устала, Нико, так устала, что никого не хочу видеть». «В таком случае я провожу вас домой». Он скинул башлык и протянул ей руку. Княжна наконец-то взглянула ему в лицо и поразилась так, что чуть не упала в обморок. «Димка?» — спросила она. «Как ты здесь оказался?»